Глава 7. Индра. Влад. Влад выбежал на улицу прямо в тонком джемпере, надетом на голое тело. Морозный воздух потек по спине, обжег нос и уши и начал сгущаться. Ветер подхватил с земли россыпь колючих снежинок и, закрутив по спирали, швырнул в лицо. Влад на секунду зажмурился, прикрыл лицо рукой и тут же получил в живот мощный удар, который отшвырнул его в ближайший сугроб. Воздух со свистом вылетел из легких. Приоткрыв глаза, Катурин увидел перед собой бледное лицо и светло-голубые ледяные глаза, которые помнил еще со своей прошлой жизни. «Индра!» — хрипло выдохнул Влад и попытался, опираясь на руки, подняться из сугроба. Окружающий мир был скрыт пеленой кружащегося снега. Индра подстраховался и сделал так, чтобы встреча осталась незамеченной для остального мира. «Неужели ты думал, что сможешь скрыться от меня, Вритра? Это не вышло в прошлый раз, не получится и сейчас. А кто сказал, что я собирался сбежать от тебя?» Влад поднялся одним молниеносным движением, мгновенно сгруппировался и стал похожим на готовую распрямиться пружину. Он прыгнул вперед и ударил Индру головой в переносицу, скользнул под рукой зарычавшего от бешенства противника и, оказавшись за его спиной, попытался взять шею в захват. Индра пошатнулся от мощного удара, но не потерял равновесия. Он успел развернуться и отшвырнуть Влада на жалобно лязгнувший металлический забор. Две смазанные тени кружили по двору возле небольшого двухэтажного отеля, защищенные от внешнего мира плотной пеленой снега. Резкие неожиданные выпады, плавные перетекающие одно в другое движение. Испытав силы друг друга, Вритра и Индра осторожничали, делали обманные выпады, обменивались несильными ударами и выжидали, пытаясь нащупать слабые места противника. Это был не бой, а скорее тактическая разведка. Снег падал на волосы, сделав Влада совсем седым, но практически не изменив цвет волос Индры. Плотные белые хлопья оседали на разгоряченных лицах и стекали тонкими холодными струйками по лбу, щекам и шее. Человеческая оболочка не могла справиться с той опасностью, которая угрожала заключенному в ней древнему существу, и Вритра, припав на руки, начал трансформацию. Сегодня он едва ли не в первый раз делал это осмысленно. Растеклось расплавленное золото по радужке, широкий с острыми шипами гребень разорвал тонкий свитер, а тело удлинилось и покрылось чешуей. Спустя несколько секунд на заднем дворе отеля застыл уродливый змей со скаленной клыкастой пастью, из которой на утоптанный, покрытый каплями крови снег стекал зеленый яд. Индра, увидев эти преобразования, усмехнулся и едва заметным движением размял мышцы плеч, готовясь к серьезному бою. Он мог принимать любую форму, и сейчас не стал изобретать что-то оригинальное, просто выпустил кинжалоподобные длинные когти, раздался в плечах и вырос. По раздувшимся мышцам пробежала рябь металлических, похожих на чешую, пластин, защищающих нежную человеческую кожу. Льдистые глаза бога сверкали сейчас неестественной холодной синевой. «Ты зря противишься неизбежному, Вритра», — ракочущий голос звучал в голове, «но мне приятно будет поразмяться с тобой». Влад не стал отвечать на слова противника, просто рванул вперед, рассчитывая смести своей массой. Но неуклюжее змеиное тело двигалось слишком медленно. Индра оказался более подвижным и гибким. Резкие обжигающие удары его когтей кинжалов не могли ранить сильно, но оставляли соднящие кровоточащие порезы. Змей крутил головой, пытаясь достать юркого и сильного противника. Несколько раз лязгнул мощными челюстями совсем рядом с головой Индры, но каждый раз оказывался на долю секунды медлительнее. Индра, изловчившись, запрыгнул змею на загривок и вцепился в покрытый грубой кожей гребень, который венчали острые, как лезвие, роговые пластины. В руках бога мелькнул витой золотой шнур, который он накинул Вритре на шею и начал затягивать. Змей захрипел, запрокинул огромную голову, пытаясь разорвать удушающую нить, несколько раз дернулся и начал менять форму, стараясь выскользнуть из удавки. Это почти удалось, но Индра не дремал. Увидев, что противник снова в слабом человеческом обличье, он резко ударил его по лицу кулаком, предварительно убрав убийственные когти. потом закинул на плечо бездыханное тело и, сделав несколько пассов свободной рукой, растворился в снежной дымке. Пурга унялась лишь спустя несколько минут, покрыв задний двор ровным ковром снега, который скрыл следы боя и брызги крови. Алина. Ночь была пронзительно черной. Я не стала задергивать шторы на нашем маленьком чердачном окошке, и серебристый свет луны, просочившись сквозь плотные облака, падал на подушку. Я сидела, скрестив по-турецки ноги, и ждала Влада. Щеки горели, а руки слегка дрожали. Меня немного страшила наша первая ночь. Я хотела чувствовать себя раскованно, но не могла. Длинные волосы рассыпались по плечам. После того, как я распустила тугую косу, с которой проходила весь день, пряди велись. Хотелось думать, что сейчас я похожу на Золотовласку даже больше, чем обычно. Мне нравилось, когда Влад называл меня так. Он должен был прийти уже давно. Хотя, быть может, это просто у меня немного изменилось восприятие времени. Сладко-терпкое, тянущееся словно патока ожидания, когда секунды растягиваются в минуты, словно жвачка. Я поднялась и выглянула в окно, увидев глубокий, доходящий до подоконников первого этажа сугроб, кажущийся в тусклом свете луны серо-серебряным. Выглядывали из снега столбы забора рабицы, и за ним расчищенная грейдером узкая дорога, за которой снова начиналась полоса девственного снега с узкими темно-синими тропинками, ведущими к домам. Разбушевавшаяся после ужина пурга очень быстро утихла, и теперь на улице все застыло в неподвижности. Даже ветви на деревьях не шевелились от ветра, а словно заледенели. Пейзаж за окном походил на вотчину Деда Мороза, сказочно красиво и немного пугающе. Машина стояла с другой стороны. Влада отсюда я увидеть не могла. Что можно так долго делать ночью в мороз на улице? Отстраненно размышляла я. Через 15 минут созерцание зимнего ночного пейзажа стало по-настоящему страшно. Ждать Влада я уже не могла, поэтому натянула джинсы, прямо на голую ногу надела ботинки, наспех накинула на плечи пуховик и вышла в коридор, чтобы остановиться напротив двери в комнату Яна. Пространство между нашими комнатами было небольшим. Выходя из одной двери, тут же оказываешься подле другой. Я не хотела звать парня. Боялась, что он поднимет насмех мои глупые страхи, но с другой стороны, идти ночью на улицу одной было страшно. Я не боялась темноты. Я боялась того, кто может в ней скрываться. Не зря же пропал Влад. Сложно представить, что могло произойти. Пока я маялась, не решаясь постучать или перебороть страх и спуститься вниз, дверь открылась сама. На пороге появился недовольный Ян с распущенными, взлохмаченными волосами, одетый в одни лишь низко сидящие на бедрах спортивные штаны. Я поспешно отвела взгляд в сторону, стараясь не смотреть на гибкое поджарое тело, живот с кубиками пресса и узкой полоской темных волос, начинающейся после лунообразного углубления пупка и скрывающейся за широкой резинкой штанов. «Алин, я, конечно, всегда рад тебя видеть». Начал Ян низким голосом, от которого у меня по спине побежали мурашки. «Но не должна ли ты сейчас быть вместе с Владом? Вряд ли он будет рад видеть тебя со мной». «Он исчез», — внезапно севшим голосом отозвалась я, проигнорировав сарказм в голосе Яна. «Я очень переживаю». Горло перехватило от подступивших слез. Пришлось поспешно сглотнуть, чтобы не закашляться или не разрыдаться в голос. «Как исчез?» Я накруглил глаза и, втащив меня к себе в комнату, резко захлопнул дверь. «Не знаю», — всхлипнула я и прижалась спиной к косяку. «Мы с тобой пошли вместе наверх, а он вышел на улицу. Должен бы уже вернуться, но его нет». «Да уж, времени прошло достаточно», — согласился Ян, натягивая через голову свитер. «Сиди здесь», — скомандовал он, — «а я выйду на улицу и посмотрю». «Может быть, он просто разговорился с кем-нибудь из постояльцев, хотя это на него совсем не похоже». «Нет уж», — я отрицательно замотала головой, — «не останусь одна, мне страшно. А если и ты пропадешь? «Ага», — хмыкнул Ян, — «лучше пропадем на пару, так что ли?» «Да», — я кивнула, — «так хотя бы не будет неизвестности. Я действительно боюсь оставаться одна, Ян». «Не переживай», — парень сделал мне шаг навстречу и нежно коснулся волос пальцами. Я испуганно отпрянула, а он тут же опустил руку и отступил. «Если бы что-то произошло, мы бы услышали. Да и что могло произойти? Думаю, он просто еще на улице. «Вот пойдем и посмотрим», — буркнула я и первая отправилась к выходу. На улице было тихо, безоблачно и морозно. Ничто не напоминало о недавней буре, ветре, бьющемся в окно, и о Владе. Он словно провалился сквозь землю. С каждым новым нарезанным по двору кругом Ян все больше мрачнел. Окна в гостевом доме зияли черными дырами на светлом фасаде здания. Свет горел только наверху, в комнате Яна. «Наверное, нужно позвать на помощь», — робко предложила я. «Алин, ты издеваешься?» — в сердцах воскликнул Ян. «Влад — необычный подросток, который ночью вышел на улицу, и его утащил злобный бабай. Ни одна из опасностей этого мира ему не страшна. Это не могли быть нечаянно залезшие именно в наш двор воры или бандиты. Тут был кто-то сильнее и страшнее, тот, кто сумел замести следы с помощью бури». «Шеша?» — я сглотнула. «Это он?» «Не обязательно». Ян опустился на колени рядом с парковкой, на которой стояли несколько припорошенных автомобилей, и начал разгребать руками снег. Парень походил на вынюхивающую что-то собаку и выглядел комично, только вот мне было совсем не до смеха. Парализовал ужас. Я поняла, кого имел в виду Ян, давнего врага Влада Индру. В его силах проследить за нами от Питера до заснеженного Аркаима и заманить Влада в ловушку. Нашел его след. Ян поднялся с колен и отряхнул налипший на штаны снег. «Влада?» «Индры». «Что с Владом?» — уточнила я, чувствуя, как зубы начинают выбивать барабанную дробь. Голые ноги в ботинках окоченели, да и тонкая кофточка под пуховиком не давала тепла. «Если бы я знал». Ян был мрачен. «Единственное, что в этой ситуации можно рассматривать как хороший знак, здесь нет тела. Не думаю, что Индра стал бы прятать труп». «Ничего не понимаю. Слово «труп» вогнало меня в ступор». «Я тоже. Думал, что если он найдет Влада, то убьет сразу же, но этого не произошло. Могу предположить, что Индра забрал его куда-то». «Куда?» «В безопасное место». «Зачем?» Меня колотило, и я чувствовала, что близка к тому, чтобы впасть в истерику. «Зачем он ему потребовался?» «Успокойся». Ян шагнул ко мне и сжал в объятиях, привлекая к холодному, похрустывающему на морозе пуховику. «Это хороший знак, поверь. Значит, Индрой движет не слепая ярость. У Влада будет возможность доказать свою невиновность. Все будет хорошо». «А что делать нам?» Еще раз всхлипнула я, чувствуя, что слова Яна не успокоили. «Как узнать точно, где Влад? И как его вернуть?» «Не думаю, что сейчас мы можем что-то сделать или узнать», — покачал головой Ян. «Нам остается только ждать и верить». «Нет, нет, нет!» Я вырвалась из рук парня и замотала головой, чувствуя, как душит рыдание. «Я хочу знать точно! Мне нужно его увидеть! Мы пойдем его спасать!» «Алина, мы не знаем, куда идти», — попытался вразумить меня Ян. «У Индры могущество и ресурсы, он может быть где угодно». К сожалению, я не настолько силен, чтобы последовать за ним в... Куда? Думаю, Индра забрал Влада в город богов Амаравати. Значит, мы отправимся следом. Это исключено, — отрезал Ян. Если хочешь, я постараюсь узнать, там ли он и что его ждет, но... Ян замялся. Если что-то случилось, Алин, мы все равно не успеем. Индра вместе с Шивой царствует в городе уже не одно тысячелетие. Он может позвать, и город откроет свои врата в любой точке мира. А ты? А я там нежеланный гость, как и многие другие. Как Вритра, Кама, Лакшми. Нас давно не ждут. Не прогоняют, но попасть туда так просто не получится. Особенно если сейчас в городе заточен враг номер один — Вритра. И все-таки, неужели мы ничего не предпримем? Я залилась слезами, размазывая их по замерзшим щекам. «Я попытаюсь узнать, что с ним». Парень нахмурился. «Но не здесь. В Аркаиме. Завтра». «Но почему?» Я уже заревела в голос. «Алина, это Индра может похитить Вритру с заднего двора отеля так, что не проснется ни одна живая душа. Как ты думаешь, Влад сдался без боя? Почему шума не слышали ни ты, ни я? Почему практически не осталось следов? Если я буду пытаться докричаться до Амаравати, поверь, будет громко и шумно. Поэтому сделаем это завтра в поле, подальше от людей». «Ты попытаешься связаться с Индрой?» «Нет», — Ян покачал головой, — «не с ним, с кем-то другим. У меня есть свои доверенные лица. Он улыбнулся уголками губ. «А сейчас пошли в дом, ты совсем дрожишь. Тебе нужно немного успокоиться и поспать. Завтра нас ждет трудный день. Предупреждаю, Алина, будет непросто. Возможно, мне понадобится твоя помощь». Я поняла, о чем говорит Ян, закусила губу и, опустив глаза к полу, кивнула, радуясь, что темнота скрывает предательский румянец.